Глава 10. «Что так быстро?» — встревоженно спросил Люк. Он сидел так близко, как только позволяли горящие свечи, и вид имел настолько траурный, что невольно в голову закрадывалась мысль о ночном бдении у тела. Нет, общение с Патриком даром не проходит. Скорее всего, брат подруги просто хотел быть поближе на случай непредвиденных проблем. Возвращение было незапланированным, но совсем не таким тяжелым, как предыдущее. Как ни странно, я продолжала чувствовать прикосновение Винсана ко лбу, хоть тело было уже другое. Слава богине мое! Я подняла руку и потрогала голову. С ней никаких изменений не произошло. Кожа на лбу радовала своей гладкостью. «Марго, оделась бы ты в самом деле», — страдальчески сказал Люк. — Сидеть рядом с тобой — то еще испытание. Твоя ночная сорочка, она, знаешь ли, не для слабонервных. А ты отвернись, пока она в себя приходит. А то уставился, словно ничего интереснее в жизни не видел, — ехидно сказала Каролина. — Я бдю, чтобы ничего не случилось, — ответил Люк, но все же отвернулся. — Действительно, — действие заклинания уже закончилось, так что и смысла бдеть нет. Удивительно, что Люк это понял без помощи сестры. Я решила одеваться и рассказывать одновременно. Винсан сказал, что будет ждать меня завтра с женихом. «Что? Он тебя вычислил?» Люк повернулся как раз тогда, когда я натягивала панталончики. Я взвизгнула, отпустила подол, который, как назло, опускался медленно и плавно, задерживаясь на каждой складочке. Люк провожал движение взглядом до самого конца, а потом невозмутимо сказал: «Лариски кружева! Как не стыдно! Нужно быть патриотом своей страны! Нужно не поворачиваться, пока не разрешили!» Разозлилась я и запустила в него подвернувшийся под руку свечой, к сожалению, погасшей в полете. «А как бы я тогда узнал о твоей непатриотичности?» «Сколько, — повторяет наш король, — покупайте родное, шамборское, поддерживайте нашего производителя. А вам все равно, — продолжал возмущаться Люк, — пусть хоть все разорятся, лишь бы у вас кружева были. Интересное дело, откуда ты знаешь, какие кружева на моих? Ты вообще смотреть не должен был. А если бы я полностью разделась? Так не успела же, — заметил Люк, — с искренним сожалением в голосе и отвернулся. «Ты ведешь себя неприлично. Я запустила в него еще одной свечой, благо их было много». Свеча врезалась в белокурый затылок, Люк ойкнул, но не повернулся. «И хорошо, а то я бы одной не ограничилась». «Может, не совсем неприлично?» — тихо спросила Каролина. «Жених все-таки». Такие настроения подруги нужно пресекать на корню. «Жених не муж. Да и какой он жених?» Я махнула рукой, собрала одежду и ушла переодеваться в кусты. На то, что Люк будет вести себя прилично, надежды не было, и одеваться под его присмотром не собиралась. А если ему вдруг приспичит комментировать каждую часть моего туалета на предмет патриотичности, то Каролина может вообще остаться без брата. «Ты же сама только что сказала, что Винсан пригласил тебя с женихом», — напомнила Каролина. «Значит, хотя бы до завтра жених». По тону ее было понятно, что «жених до завтра» — очень растяжимое понятие, которое непременно должно растянуться до «муж на всю жизнь». Слишком сильным было ее желание стать моей родственницей, чтобы она могла рассуждать логически. «Да, а я обиделся и не поеду», — воодушевился поддержкой Люк. «Ты меня воском залила. Требую моральную компенсацию». Если он надеялся, что я начну извиняться или предложу еще раз показать сцену «я и мои панталончики», то зря. Его помощь в столь деликатном деле, как визит к Винсану, не требовалась. «Подозреваю, что под женихом подразумевался Патрик», — остудила я его пыл. «А с тобой и меня не пустят. Скажет, что я слишком ветреная и недостойная особа, если меняю женихов каждый день. Или еще что придумает. «Да, испугается», — согласился Люк. «С практикой у него всегда было туговато. Это вам не за защитой сидеть и хихикать над визитерами. Если он меня впустит, от разговора не отвертится. Но он испугается». «Боялся Винсан или нет, но я бы на его месте Люка тоже к себе не пустила. Слишком разрушительны бывают маги огня, которые потом в судах доказывают, что они так просто мимо проходили и совсем не помнят, чтобы здесь стоял диван или даже вообще дом. Пока я переодевалась, оставшиеся свечи загасили и убрали их и остальные вещи в корзину. Так что, когда я вышла, все уже было готово к отъезду. Люк держал корзинку с вещами. Его сестра что-то внимательно изучала в небе, накручивая локон на палец. При моем появлении она оживилась и сразу спросила: «Получается, что нам нужно ехать к Патрику?» Мне показалось, Люк опять хотел завести песню про то, что поедет, только если получит компенсацию в непонятно каком виде. Но он посмотрел на меня и понял, что в случае его сольного выступления поеду я одна или с Каролиной. На мой взгляд, так было бы лучше. И Патрика легче уговорить, и Люк ничего лишнего в дом не притащит. «Тогда нужно ловить его прямо сейчас», — деловито сказал Люк. «На балу его не было. Заедем в контору в крайнем случае, домой наведаемся. Но как получилось, что Винсан тебя вычислил? Ты себя выдала?» «Да я сделать ничего не успела. Только вселилась, как он меня за шкирку схватил». Я задумалась. «И правда, как Винсан меня вычислил и почему я его не заметила? Кошачьи чувства должны были вопить, что он рядом. Но нет, ни запаха, ни звука, ни движения, пока меня нагло не подняли за шкирку. Неприятные воспоминания. Надеюсь, завтра увижу его с распухшим носом. Кошачьи царапины просто так не проходят, а я постаралась запустить когти так глубоко, как смогла». «Странно. А в прошлый раз ты не могла себя чем-то выдать?» Люк допрашивал всю дорогу, но я так ничем его и не порадовала. Похоже, Винсан был не таким уж теоретиком, как казалось окружающим. Или была у него сигнальная сеть, настроенная на подобные визиты, которую ни я, ни Люк не смогли заметить. Но ведь в прошлый раз я довольно долго бродила по дому. В похоронном бюро побывать и сегодня не удалось. Оно опять оказалось закрытым. С учетом вечернего времени это было совсем не странно. Странно было бы, если бы там кто-то дежурил круглосуточно. Но Люк все же подолбил какое-то время в дверь и поворчал, что со стороны Патрика неприлично заставлять нас торчать под дверями. Я напомнила, что мы ничего не собираемся покупать, отчего Люк разозлился еще больше и пнул дверь. «Ты же знаешь, где Патрик живет?» Попыталась отвлечь брата Каролина. «Давай сразу туда. Вряд ли он здесь до следующего дня появится, даже если мы всю ночь простоим. И пинать дверь не стоит, а то еще стражу вызовут». Предположение, что он может испугаться какой-то там стражи, не нашло понимания у Люка, который начал долго и нудно объяснять, что обычная стража мага не арестует, а для магической он ничего подходящего не сделал. Дверь от пинания не ухудшилась, а поджигать ее он не стал. Мы с Каролиной промолчали, поэтому ее брат быстро успокоился и даже пошел предположительно к дому Патрика. «Нет. Как гроб всучить, так он круглосуточно торчит», — возмущался Люк. «А как он понадобился, так ищи где хочешь». Возмущение не мешало ему бодренько топать по улице с такой скоростью, что мы с Каролиной еле поспевали. Даже запыхались, когда он затормозил у особнячка в стиле середины прошлого века. Цвет стен, увитых плющом, угадывался с трудом. То ли белые, то ли светло-кремовые. Долго разглядывать стены не получилось, так как дверь открыли сразу после стука, и лакей важно заявил: Хозяин не принимает в нерабочее время. Приходите завтра в его контору. Мы по личному делу». Люк снес лакея с пути и устремился вперед с уверенностью Инора, неоднократно здесь бывавшего. «И до завтра ждать никак не можем. Патрика мы нашли именно там, куда направлялся Люк. Он полулежал на диване и задумчиво изучал содержимое своего бокала. Судя по валяющейся пустой бутылке и второй почти опустевшей, бокал за этот вечер был не первым. Сам хозяин дома был несчастен, не брит и не совсем адекватен. «Патрик, ты нам опять нужен». Хозяин дома посмотрел на нас через бокал, скривился и сказал: «Нет». «Ты даже не спросил, какая помощь нужна», — возмутился Люк. «Какая бы ни была нужна, обращайтесь к другому, тому, чье сердце Маргарита еще не успела разбить. Патрик, сам подумай, кому хочется выходить замуж за алкоголика? Может, это ты своей пагубной привычкой отвратил от себя невесту?» — зачем-то сказал Люк. «Да я не пью». Люк подошел к дивану и выразительно попинал бутылки. «О том, как ты не пьешь, нам уже все уши прожужжали», — симпровизировал он. «Патрик, Маргарита и Нарита из хорошей семьи. Абы за кого не пойдет, родители не разрешат». «А ты, значит, не абы кто?» Патрик тяжело посмотрел на того, кого считал соперником. «Между нами ничего нет», — твердо сказала я. «Ваша Инора Бане развела такую активность, что и я, и Люк испугались, что и не заметим, как обзаведемся спутниками жизни. А здесь мы совсем не за этим, поэтому и придумали помолвку». «Ваша Бане натравила на меня дочку мэра», — пожаловался Люк. «Бане Жанетту постоянно на кого-то натравливает, а та все время промахивается. И не мудрено с такими-то глазами», — философски заметил Патрик и неопределенно качнул бокалом. «Садитесь, если уж пришли». Встать он и не подумал, но это не помешало Люку заговорщицки мне подмигнуть и подпихнуть к дивану, полностью занимаемому хозяином дома. Двигать чужие ноги не хотелось, поэтому я увернулась и села в одно из свободных кресел. «Твое гостеприимство поражает», — заметил Люк. «Не предлагать же дамам выпить. А кухарку вы давно забраковали». «Кухарку забраковали не мы, а Инора Мюре, но я ничего не сказала, поскольку мы пришли сюда не за едой. Покормить нас могут и у тетушки, а вот составить компанию на завтрашнее утро мог только Патрик». «Я не дама», — намекнул Люк. «Но петь ты не будешь с нами за компанию», — всполошилась Каролина. «Нет уж, хватит тетушке потрясений. Если бы не Марго, ты бы сжег ее дом. Не преувеличивай». Патрик поменял положение на сидячее, и в его взгляде появилась некоторая осмысленность. Возможно, валик дивана передавливал кровеносные сосуды, идущие к думательному органу. «Прошу вас простить за такой прием», — церемонно сказал он. «Но я не ожидал сегодня гостей и, боюсь, принял немного лишнего. Марго, вы разбили мне сердце», — трагически возвестил он, по всей видимости, напрочь забыв, что только недавно это говорил, или посчитав, что от повторения я устыжусь. Я сделала вид, что не заметила фамильярности, и спросила, кивнув на бокал, которую он все так же продолжал держать. «Вы пытаетесь его склеить столь странным способом? Другие способы не помогают». Патрик встал и, чуть пошатываясь, подошел ко мне. Судя по сильному запаху спиртного, распространяющемуся от этого Инора, он склеивал себя как изнутри, так и снаружи, иначе никак нельзя добиться столь мощного амбре. Или пьет уже не первый день. Но вчера, когда мы расстались, он был совершенно трезвый. Я испытала укол вины, но недолгий. Патрику я ничего не обещала, с ним не кокетничала, и влюбился он исключительно по собственной инициативе. «Из всех возможных способов вы выбрали самый глупый», — заметила я. «Действительно», — покровительственно сказал Люк. «Если Инарита нравится, ее нужно завоевывать, потрясать ее воображение своим великодушием». «Как я должен потрясти ваше воображение, Мурго?» Патрик галантно шмякнулся передо мной на колени и облобызал руку, заодно простерилизовав ее от возможных инфекций. Качественно так простерилизовав, с гарантией на несколько месяцев. Очередное сокращение имени намекало, что ему суждено сокращаться и дальше. Вопрос только, что будет следующим? Маго, Мрг или Мо? «Право не знаю», — я оценивающе посмотрела на поклонника. «Когда мы шли сюда, не думали, что вы окажетесь в таком состоянии». «В каком таком?» — требовательно спросил Патрик. «Меня он не отпускал, и у меня возникло твердое убеждение, что кавалер нацеливается на вторую стерилизацию моей руки, а я была уверена, что и первая лишняя. Винных паров было так много, что они уже начали туманить голову и мне. Я никак не могла подобрать ответ. «Да пьян ты, да неприличие!» — пришел мне на выручку Люк. «Знал бы, что ты так набрался, ни за что не пришел бы с дамами». «Конечно», — ядовито сказала Каролина, — «дамы помешали бы составить компанию бедному страдальцу. Но учти, диван здесь один, кому-то пришлось бы спать на полу». «Инарита», — Патрик так возмутился словами Каролины, что даже выпустил мою руку, — «как вы могли подумать, что я здесь сплю? У меня есть спальня, могу показать прямо сейчас. Марго, уверен, она тебе понравится. И вам, Инарита, тоже». «Друг!» — возмутился Люк. «С чего это ты взял, что приличные девушки пойдут изучать твою спальню? Это не спальня, а произведение искусства». «Патрик, мы пришли к вам за помощью», — попыталась я увести разговор со скользкой темой искусства. «Вам опять нужно поехать к Себастьену?» Неожиданно проявил проницательность Патрик. Я кивнула, а он вдруг скривился. «Не поеду. Что я там не видел?» «Винсана с расцарапанным носом?» — предположила я. Патрик задрал голову к потолку и захохотал так, что я испугалась, не начался ли у него нервический припадок. Припадки такого рода характерны обычно для дам, но у Патрика такая работа, что ни в чем нельзя быть уверенным. «Хорошо, Марго», — сквозь смех выдавил он. «Завтра утром я у вас. Но если вы меня опять обманете...» Я сильно сомневалась, что он выполнит свое обещание, но пришлось удовлетвориться его словами. Люка, пожелавшего остаться и проконтролировать утренний подъем Патрика, никто не поддержал. Каролина выразительно на него посмотрела, ухватила за руку и потащила к выходу с такой скоростью, что тот едва успел попрощаться с Патриком.